Глава 68. Евгения Инсигна, кусая побелевшие губы, старалась говорить по возможности спокойно. «Что там случилось, Марлена?» «Ничего не случилось. Совершенно ничего», — ответила та, без тени волнения, глядя на мать большими, темными, загадочными глазами. «Как ничего? Ты же бежала и кричала!» «Может, и крикнула, но только один раз. Понимаешь, там было так тихо, так тихо, что я вдруг испугалась, не оглохла ли я. Знаешь, полнейшая тишина. Поэтому я топнула и побежала, просто чтобы услышать шум шагов, и крикнула». «Просто чтобы услышать собственный крик?» — с подозрением спросила Евгения. «Да, мама». «И ты думаешь, я тебе поверю?» «Нет, Марлена, я не верю. Мы записали твой голос. Не похоже, чтобы ты хотела просто нарушить тишину. Это был крик ужаса. Что-то очень сильно напугало тебя». «Я же сказала, тишина. Я испугалась глухоты». Марлена обернулась к Добисон. «Как вы думаете, доктор, может ли быть так, что человек, который привык постоянно слышать разные звуки и который вдруг не слышит ничего, ни одного звука, будет чувствовать себя лучше, если вообразить, что он что-то услышал?» Добисон с трудом заставила себя улыбнуться. «Ты описала все слишком образно, но в общих чертах правильно. Действительно, сенсорная депривация может приводить к галлюцинациям. Вот поэтому я и испугалась, а потом услышала свой крик, свои шаги и успокоилась. Спросите охранников, тех, что пришли за мной. Я их встретила совершенно спокойно и покорно пошла за ними на станцию. Спросите, дядя Зивер». «Они говорили то же самое», — кивнул Генар. «К тому же мы сами все видели». «Ну, хорошо, пусть будет так». «Ничего хорошего!» — взорвалась Евгения, по-прежнему бледная, то ли от испуга, то ли от гнева. «Марлена больше никуда не пойдет. Эксперимент окончен». «Нет, мама, не окончен!» — возмущенно возразила Марлена. «Доктор Инсигна, эксперимент и в самом деле не окончен», — вмешалась Добисон. Она заметно повысила голос, как бы желая предотвратить разгоравшийся между дочерью и матерью спор. «Сейчас неважно, выйдет Марлена еще раз или нет. В любом случае мы должны прежде всего изучить последствия случившегося». «Что вы хотите сказать?» — требовательно спросила Евгения. «Я хочу сказать, что, конечно, приятно поговорить о воображаемых голосах, как о результате отсутствия привычки к тишине, но ведь этот симптом можно рассматривать и как первый признак какого-то психического расстройства». Евгения, казалось, лишилась дара речи, а Марлена громко уточнила. «Вы имеете в виду чуму эритра?» «Я не имею в виду именно чуму», — ответила Добисон. «Пока что у нас нет никаких доказательств, но в принципе чуму исключать нельзя. Следовательно, нам нужна еще одна твоя сканограмма. Для твоего же блага, Марлена». «Нет», — коротко сказала Марлена. «Не отказывайся», — продолжала Добисон. «Это твоя обязанность. У нас с тобой нет выбора. Мы должны сделать сканирование мозга». Марлена внимательно посмотрела на Добисон своими глубокими темными глазами и спокойно заметила. «Вы надеетесь, что я уже заразилась чумой? Вы даже этого хотите?» Добисон словно окаменела. Резким голосом она сказала: «Это просто смешно! Как ты осмеливаешься говорить мне такое?» Генар, тоже внимательно наблюдавший за Добисон, решил, что ему пора вмешаться. «Рене, относительно Марлены мы уже говорили. Если она так сказала, значит, вы каким-то образом выдали себя. Конечно, если Марлена говорит обдуманно, а не под влиянием сиюминутного раздражения или страха». «Обдуманнее некуда», — сказала Марлена. «Она же на месте усидеть не может, предвкушая радостную встречу с моей чумой». «Так как же, Рене?» — несколько более холодно спросил Генар. «Вы ждете встречи с чумой?» «Кажется, я понимаю, что хочет сказать девочка», — неодобрительно нахмурила брови Добисон. «Уже много лет я не сталкивалась с чумой в развитой форме. А раньше, когда станция только строилась и не была достаточно оснащена, мы не располагали никакими приборами для детального изучения заболевания. Как врач я, вероятно, была бы очень рада возможности исследовать пациента, страдающего чумой, с помощью самых современных методов и приборов, чтобы попытаться узнать истинную причину болезни, найти надежные методы лечения и профилактики. Да, такое желание может быть причиной моего возбуждения, но возбуждение чисто профессионального, которое эта девочка, не имеющая никакого опыта в таких вещах и не умеющая читать мысли, принимает за радость. На самом деле все не так просто. Может быть и не просто, возразила Марлена, но в вас нет доброты. В этом я не ошибаюсь. Ты ошибаешься. В любом случае сканирование нужно проделать. И мы его сделаем. «Нет!» – почти закричала Марлена. «Для этого вам придется привязать меня к сканеру или усыпить, а тогда результаты будут неверными». «Я не хочу, чтобы мы что-то делали против ее воли», – дрожащим голосом сказала Юджиния. «Есть нечто гораздо более важное, чем хочу или не хочу, Марлена», – начала Добисон, но вдруг замолчала, пошатнулась и прижала руки к животу. «Что с вами?» – удивился Генар. Не ожидая ответа, он оставил Добисон на попечении Юджини, которая подвела ее к ближайшей кушетке и заставила лечь. Повернулся к Марлене и поспешно сказал. «Марлена, согласись на сканирование». «Не хочу. Она обязательно скажет, что у меня чума». «Не скажет. Я обещаю. Не скажет, если ты здорова». «Я здорова». «Я уверен в этом». А сканограмма просто подтвердит то, что мы и без того знаем. Поверь мне, Марлена, пожалуйста. Марлена перевела взгляд с Генара на Добисон, потом снова на Генара. А я смогу вернуться на Эритра? Конечно. Если ты здорова, то сможешь выходить, когда захочешь. Ведь ты уверена, что не заболела чумой? Совершенно уверена. Вот сканограмма и подтвердит твою уверенность. Да, но она скажет, что мне нельзя выходить со станции. «Твоя мать?» «И доктор тоже!» «Нет, они и не осмелятся остановить тебя. Но теперь скажи всем, что ты согласна на сканирование». «Хорошо, пусть она готовит сканер». Рене Добисон с трудом поднялась.